Никто не отозвался на ее торопливый стук, гулко прозвучавший в тишине, и тишина еще больше усилила ее волнение, толкнувшее ее на этот отчаянный шаг. «Открой! Открой, Генри!» — закричала девушка. «Открой, если ты жив! Открой, если не хочешь найти Кэтрин Гловер мертвой на пороге твоего дома!» Когда она кричала так в неистовстве, взывая к ушам, которые, как ее уверили, уже никогда ее не услышат, ее возлюбленный сам открыл дверь, как раз вовремя, чтобы не дать гостье упасть на землю. Восторг его неожиданной радости умеряло только удивление, не позволявшее поверить счастью, а затем испуг перед закрывшимися глазами девушки, ее побелевшими полуоткрытыми губами, бескровным лицом и, казалось, прервавшимся дыханием. Генри оставался дома, несмотря на всеобщую тревогу, давно достигшую и его ушей. Он твердо решил держаться в стороне и не ввязываться в драку, если можно будет ее избежать. И только повинуясь призыву городских властей, он снял со стены свой меч и запасной щит и собрался выйти, чтобы впервые против воли исполнить долг, которому его обязывало звание гражданина. «Тяжело, если город втягивает тебя во все свои распри, а Кэтрин так претит драка. Я уверен, в Перте найдется немало девчонок, которые твердят своим поклонникам: «Ступай, храбро исполни долг, и ты завоюешь благосклонность своей дамы». А вот же не посылают за их женихами, а зовут меня, когда я не могу исполнить долг мужчины и защитить несчастную девушку менестреля. Не могу, как подобает гражданину, сразиться за честь своего города, потому что Кэтрин рассердится и осудит меня, как задиру или распутника. Такие мысли проносились в уме оружейника, когда он собрался выйти на зов набата. Но едва открыл он дверь, самое дорогое его сердцу существо — та, кого он меньше всего ожидал увидеть, предстала его глазам и упала ему на руки. Удивление, радость, тревога охватили его разом, но не лишили присутствия духа, какого требовал случай. Прежде чем подчиниться призыву властей, хотя бы и самому настойчивому, нужно было устроить Кэтрин Гловер в безопасном месте и привести в сознание. Он понес свою милую ношу, легкую, как перышко, но более для него дорогую, чем если бы вся она была из червоного золота, в небольшую комнату, бывшую спальню его матери. Комната эта лучше всего подходила для больной, так как смотрела окнами в сад, и сюда не доносился шум переполоха. «Эй, няня! Няня Шулбред, скорей сюда! Тут дело жизни и смерти! Нужна твоя помощь!» Старуха подошла, ковыляя. «Если тебе опять понадобился кто-нибудь в свидетели, чтобы вызволить тебя из неприятности...» Ее тоже разбудил переполох. Но каково же было ее удивление, когда она увидела бережно и почтительно положенное на кровать ее покойной хозяйки и поддерживаемое могучими руками ее питомца безжизненное, как ей показалось, тело пертской красавицы. «Кэтрин Гловер!» — вскричала она. «Мать святая! Никак мертва!» «Нет-нет, старая», — сказал ее питомец, — «сердце бьется, дыхание не прервалось. Подойди же, ты сможешь помочь ей толковее, чем я. Принеси воды, настойку, что ли, какую знаешь, ты в этих делах искусница. Небо вручило мне ее не для того, чтобы она умерла. Она должна жить себе и мне на радость. С проворством, какого трудно было ждать от старухи, няня Шулбред собрала все, что было нужно, чтобы привести в чувство Кэтрин. Как многие женщины тех времен, она даже умела лечить несложные раны, и свои знания ей непрестанно приходилось применять на деле, благодаря воинственным наклонностям ее питомцев. «А теперь, Генри, сынок, — сказала она, — выпусти из объятий мою пациентку, хоть ее и стоит крепко прижать к груди, и освободи свои руки, они понадобятся мне в помощь. А вот ее ручку можешь и не отпускать, но только бей легонько по ладони, чтобы пальцы разжались, а то, видишь, стиснулись в кулачок». «Мне бить по ее тонкой красивой руке, — сказал Генри. — Уж лучше попроси, чтобы я ударил молотом по стеклянной чаше, чем стучать мне заскорузлыми пальцами по ее нежной ручке. Ничего, пальцы разожмутся. Мы найдем для этого способ получше». И он припал губами к прелестной руке, легкое движение которой указывало, что сознание возвращается.